«Вы, господин Михайлов, стало быть, учились в технологическом?» — спросил Федор Кондратьевич, откидываясь на мягкую спинку. «Однако Марка Константиновича знаете?» «Лекции слушал. Очень уж хорошо Марк Константинович читал». Панкрат зачем-то оглянулся, посмотрел через заднее стекло. «Но я недолго поучился. Вы, собственно, по какой линии жительствуете?» Голос тайного советника был рассеян, на спутника Ознобишин не глядел. Зато Лжемихайлов покосился на генерала взглядом весьма сосредоточенным и ответил без обычной уклончивости и полунасмешки. «Я, ваше превосходительство, в настоящее время живу в Москве, в Песчаных, а служу по чай-торговой части, экспедитором. Работа у меня, сплошные разъезды. Сейчас вот сопровождал груз из Кяхты». «Это легко проверить». Федор Кондратьевич устало засмеялся. «Господь с вами, делать мне больше нечего. Это вы, Филиппик, господина Бердышева наслушались. Вы в какую сторону?» «Да уже приехал. Велите остановить сразу за углом», — сказал Панкрат, видя, что автомобиль поворачивает. И вылез из машины очень быстро, а попрощался того быстрей. «Благодарю вас, ваше превосходительство. Доброго здоровья». Добежал, сгибаясь под всеусиливающейся метелью, до чернеющей вблизи арки. И пропал. Паккарт поехал дальше. «Николай Афанасьевич», — обратился тайный советник к секретарю, неподвижно сидевшему рядом с шофером. «Когда едем, позвоните-ка генералу Глобачеву. Он наверняка на месте. Ну, не он так помощник. Пусть поднимут дело 1897 года об исключенных студентах и посмотрят, проходил ли там некто по имени Панкрат. Фамилии неизвестно». «Скользкий тип», — думал Ознобишин. «Верно, тоже какой-нибудь заговорщик. Сейчас все заговорщики, и ничего с ними не сделаешь. Половину страны не арестуешь. Только и остается приглядывать да припугивать, чтобы не зарывались. Не больно-то они нынче и припугиваются. После возбуждения и облегчения все-таки объяснился с Марком. Скинул камень с души. Вернулось всегдашнее состояние апатичной обреченности. Эх, господа обличители, кабы вы знали, до какой степени скверны дела. Рыба гниет с головы. И у нашей чудо-юдо рыбы-кит башка совсем протухла. Говоришь министру, Александр Дмитриевич, нельзя вводить хлебные карточки. Слово «хлеб» на Руси сакрально. Будет тотальная паника. Смотрит снисходительно. Толкует про германский опыт продовольственного нормирования. Как будто мы 140 миллионами законопослушных немцев управляем. Говоришь, Александр Дмитриевич, нужно срочно выводить из города запасных. Ведь их 160 тысяч, куда столько? Это пороховая мина. Того и смотри, взорвется. А он в ответ: «Знаю, знаю. Мистер Саттерлей, мой лондонский оккультист, предупреждает, что надобно опасаться 14 и 27 февраля, нехороших для меня дней. Но он же и подсказал средства, как уклониться от опасности. Ну что будешь делать с полоумным?» «Правы, Краснобай Знаменский и зубастый волк Бердышев. Тысячу раз правы. Уж себе-то можно признаться. Мы виновны, все виновны, включая и меня. Взялись за гуш и не вытянули. Оказались недостаточно сильны, умны, дальновидны. Потому и рассыпаемся в прах. И не под внешними ударами, а изнутри, от собственной трухлявости. Члены императорского дома, кому надлежит быть опорой престола, интригуют. Лучшая часть нации в оппозиции и плетет заговоры. Да, за государя стоит горой простой народ, крестьянство. Но разве эта серая масса в России когда-нибудь что-то решала? А поддержка офицерства и генералитета, без которой удержаться невозможно, утрачена. Недовольны ходом войны, шипят. Случись завтра переворот, не защитят. А если заговор возглавит Николай Николаевич, вокруг которого плетут паутину Бердышев и компания, армия откликнется троекратным «ура». Если же раньше поспеют господа думцы и уломают Михаила, то возликуют обе столицы. Умом Федор Кондратьевич понимал, что так оно, возможно, было бы и лучше. Дядю ли, брата, кого угодно, только другого, не этого, чье понурое лицо несет на себе печать поражения и неудачливости. Но сердце рвалось от щемящей жалости к венценосцу, чьи плечи согбены неподъемным грузом. К несчастной царице, ее материнскому горю, ее честной немецкой старательности полюбить и понять Россию. Когда такой раздрай между умом и сердцем, надобно уходить в отставку. Но как уйдешь в такое время? Нельзя. Нужно пить горькую чашу до дна. Секретарь неуверенно оглянулся. «Федор Кондратьевич, может, все-таки домой прикажете? Ведь и в прошлую ночь в кабинете, и позапрошлую. Извините, что позволяю себе, но у вас вид больной. Ночью самая работа, никто не мешает. В министерство, голубчик, в министерство. Домой. Что домой? Все равно не уснуть». «Потому что береженого Бог бережет, народная мудрость». Ничего такого шибко подозрительного Панкрат, оглядываясь в генеральском Паккарде, не приметил. Ночь, снежный хоровод, фонари. И не хватит у шпиков наглости следить за машиной такой шишки. Как только морда в шапке-пирожке выглянула из подворотни близ Клобуковского дома, Рогачев моментально срисовал слежку. Опыт. Что, братцы-филеры, съели? И главное, как это удачно вспомнилось про 27-е. Думал, совсем беда, обложили, не выпустят. Сразу не берут в надежде, что выведет на явку. Вдруг дом знакомый, и окна горят. А потом и про годовщину вспомнилось. Шел на четвертый этаж, думал. Хорошо бы там у какого-нибудь окна пожарная лестница оказалась, потому что черный ход они сразу перекроют. Но с тайным советником и Знобишиным это капитально повезло. Вбежав в темный двор, стиснутый между домами обычный питерский колодец, Панкрат сначала убедился, что есть еще одна арка, проход, а потом уж оглянулся и немножко подождал. Рука лежала на холодной рифленой рукоятке. Стрелять в людей Рогачева не доводилось уже 10 лет, но оторваться нужно было во что бы то ни стало. Если какой чересчур прыткий все-таки приклеился, пусть пеняет на себя. Вроде чисто. Он побежал в арку, повернул за угол и лицом к лицу столкнулся с парнем, тоже куда-то спешившим. Малый был одет по-рабочему и возраста неподозрительного, 20 лет. В наружке таких зеленых не держат. Но на всякий случай пистолет Рогачев все-таки вынул. «Дяденька, вы что?» — крикнул парень. «У меня грабить нечего!» Голос жалобный, а взгляд сощуренный. Не из трусливых. Поэтому Браунинг Панкрат убирать не стал. «Ты что, среди ночи шляешься?» «У Марухи был». «У Марухи? Блатной, что ли?» «Не». «А двор-то, черт бы его драл, кажется, тупиковый. Отсюда на канал пройти можно? Ты здешний?» Малый помотал башкой. Опущенные уши заячьей шапки тоже помотались туда-сюда. «Не, тут Клавка моя живет. А пройти можно через вон ту дверь, она не заперта. Потом направо, мимо дровянки, потом через забор. Тебя как звать?» «Филиппом», сглотнув, ответил ночной ловелас. Взгляд у Рогачева был зорче того кодека, от которого давеча едва успел увернуться, что глазами сфотографировал навсегда. Паренек был невысок, коренаст, неладно скроен, но, похоже, крепко сшит. Настоящая рабочая косточка. Лицо простое, плоское, чухноватое. Про такие говорят «медная пуговица». А меня Панкратом звать. Ты вот что, Филипп, давай-ка проводи меня до набережной. Прояви гостеприимство, коли ты тут почти что свой. Скосившись на пистолет, малый осторожно спросил. Политический? От шпиков бегаешь. Ладно, давай за мной. Через черный ход в соседний колодец, потом мимо дровяных сараев до забора, Филипп бежал первым. «Давай подсажу», — сказал он, задыхаясь. «Лезь». Поворачиваться спиной к малознакомому человеку у Рогачева в заводе не было. «Ничего, я не барышня, лезем одновременно». Перелезли, спрыгнули. «Теперь куда?» Парень медлил. Руки держал в карманах. «Ты чего, язык откусил, когда спрыгивал?» «Вон она, набережная», — показал Филипп. «Я чего сказать хотел?» «Может, я на улицу выгляну, мало ли?» «Хороший юнец!» Не обмануло чутье. Панкрат улыбнулся. «Не надо! Чтоб филеров углядеть, это навык нужен!» «Давай, Филипп, лезь обратно. Спасибо тебе. Ради таких, как ты, по чужим дворам и бегаю». Протянул парню руку, переложив браунинг в левую. Ладонь у Филиппа была твердая, крепкая. Лезть через забор он не торопился. «А может, все-таки сгожусь на что?» «Сгодишься, обязательно сгодишься, скоро уже. Ну, давай». Он подтолкнул провожатого. Тот нехотя вскарабкался, наверху оглянулся. Рогачев со смехом подпрыгнул, спихнул парня на ту сторону.